1198, 18 марта. Повторим положение для Москвы. Первое. Учение Будды есть революционное движение. Второе. Майтрея есть символ коммунизма. Третье. Сотни миллионов буддистов немедленно могут быть привлечены к мировому движению общины. Четвертое. Простое. Основное учение Гаутамы должно легко проникать в народ. Пятое. Суждение Европы будет потрясено союзом буддизма с ленинизмом. Шестое. Монголия, калмыкия и тибетцы готовы применить сроки пророчеств к текущей эволюции. Седьмое. Отъезд Таши Ламы даст небывалый повод к выступлению. Восьмое. Причина отрицания Бога объясняется буддизмом вполне удовлетворительно. Девятое. Требуется немедленное действие в полном знании местных условий и пророчеств. Так запишите. Сказанное вчера также следует написать и прочесть как дословное поручение наше. 1199, 19 марта. Урусвати слышала об оренбургском казаке. Также мудро оставить лишние вещи у Майтреи. Чахембула привезет их в Каракорум. Учитель, учитель, учитель ждет учеников в победе. Удостоверяю, что внешние обстоятельства удачны. Уявите мою волю князю просто и непоколебимо. Ручаюсь, что ламы или станут на должное место, или мы понесем знамена Майтреи без лам. Конечно, все предусмотрено. Нужно иметь всю клавиатуру под руками. Даже все миссионеры Конрада не лягут препятствием. Россия прекрасна преследованием ханжей. Добрый путь. И помните, что я на башне и творю новые обстоятельства. 1224 марта. Чую, русские могут понять все. Русские могут учиться, как притворить буддизм в современное понимание. Никто из лам не может догнать быстроту русского мышления. Урусвати может утешить Удраю, что никогда ранее не было такого прямого сотрудничества, как теперь. Скажу больше, никогда на земле не проводился подобный боевой план средствами кооперации. Понимаете, как необходимо вам войти Алтая вратами? Нигде не укажете такой длинный путь. Каждый шаг этого пути, как камень ограды. 1201, 27 марта. Я утверждаю путь. Утверждаю уявление смелости. Чую, что прыжки зверя будут укрощены. Шествие камня по границам земель – подобно шествию древних магнитов около городов и государств. Путь, считайте, от Индии, от мест Будды, Урусвати, широк путь на Алтай, явленный как дорога священная из Индии. Сегодня решаю, можно ли уступить учение священное, как учение коммунизма. Надо теперь готовиться к России, где нужно применить высшую меру, формулы «Господом твоим». Только «да» на все нелепости, лишь постепенно вложите свое содержание. Славные орехи получатся, когда в чужую оболочку вложите свое ядро. Учение должно идти, как слон под стрелами. Удачно время и тишина на полях битв. Час пробил. Укажу, если будут какие перемены. Постарайтесь. 1202, 30 марта. Когда Сенген-лама... Речь идет о казненном Лхасе, ламе перевоплощенце. Смотри, Николай Константинович Рерих, Алтай, Гималай, Москва, сфера, 1999, страница 70. Был казнен, он выразил желание встать во главе народа. Пусть будет так. Мы послали ему возможность, он добровольно отверг ее сегодня. Пусть будет так. Истинно все сделано, и можно спешить к границе. Берегите здоровье. Улыбайтесь нелепым мертвецам, только один раз даем мы случай. Теперь пусть мертвец просыпается сам. Скажите, это ламе, которому дана возможность стать хутухтой калмыков. Теперь не упустите посланных лам, но шелковых нарядов им не шейте, чтоб не лопнули. Укажу все нужное, чую руку зверя, но можем найти капкан. Чую, решение обратить буддизм в коммунизм неизбежно. 1203, 31 марта. Учение о шествии полков Шамбалы проникнет в монастырь. Учение очень разрастается, и Тойин-лама хлопнет себя по лбу. Лучше не задевайте его. Нужно черное облако для китайцев. Ярко светят горы, руки зверя непригодны к держанию державы. Нужно собирать каждую крупицу понимания жизни. Руки новых чванных людей не могут нарушить нарастание народного. Надо помнить, что скоро начнется одобрение новых мест. Запишите письмо Ташиламе из Чугучака. «Не хотел познать зов Майтреи и прикоснуться к священным предметам. Яви теперь терпение и найди путь узнающих прикоснуться к истине. Не долги, сроки. Также можно найти нас, коли пойти к монастырю сокровища». 1204. 1 апреля. Учитель указывает на великие события, скоро предстоящие. «Узнайте, русские, что можно чужое наследство найти». Узнайте, русские, что утроились удачи ваши. Узнайте, русские, что ушли явления, уявленные на Западе. Узнайте, что чудесные, чужие возможности идут к вам. Узнайте, русские, что урочный и час дня Запада наступил. Только что рука моя снята с аппарата, где светятся знаки разложения французов. Знаки явлены относительно мощи Союза. Урянхай может гордиться своим оружием. Явим подобие приготовления к великим событиям. Не надо удивляться, как различно идут части одного фронта. Одна часть запоздала, другая неожиданно продвинулась. Подобно извивам змея идет линия наступления.